Артемий Васильевич Волопасов был человеком консервативным. Он покупал одежду в одних и тех же магазинах, заправлял машину на одной и той же заправке, пил кофе в одной и той же кофейне. Это была маленькая, никому неизвестная кофейня на углу Бармалеевой улицы и Малого проспекта. Волопасов посещал ее не потому, что кофе там был лучше, чем в других местах, а просто в силу давней привычки. В этот день с самого утра шел дождь, унылый и нескончаемый, как аналитическая статья в экономической газете. Волопасов припарковал машину возле входа в кофейню, подумал, раскрывать ли зонт, и решил, что обойдется. Выбравшись из машины, тут же угодил ногой в лужу, чертыхнулся и припустил к крыльцу. Ему нужно было сделать всего несколько шагов, но дождь успел таки попасть за воротник, в левом ботинке хлюпала вода, и вдобавок проехавшая мимо машина умудрилась окатить его водой из лужи. В результате Артемий Васильевич вошел в кофейню в скверном настроении. За стойкой бара стояла приветливая женщина лет 40. Если бы Волопасов запоминал обслуживающий персонал, он мог бы подумать, что не видел ее прежде. Но память на лица у него была вообще плохая, в особенности на лица официанта, горничных, коридорных, продавцов, барменов и заправщиков. Все они сливались в какую-то неразличимую массу, из которой выглядывало только лицо его домработницы Антонины. Поэтому при виде незнакомой барменши Артемий Васильевич ровным счетом ничего не подумал. Он подошел к стойке, оставляя на кафельной плитке мокрые следы, и проговорил голосом, в котором звучала начинающаяся простуда в сочетании с общим раздражением. «Американо с лимоном и марципановый рогалик». «Одну минуту». Незнакомая барменша приветливо улыбнулась, отсчитала ему сдачу и произнесла традиционное: «Присаживайтесь, пожалуйста». Волопасов взял с полки сегодняшний номер бесплатной газеты «Свежие сплетни» и сел за угловой столик, тот самый, который он занимал практически каждое утро. Ведь он, как уже сказано, был человеком консервативным. Развернув газету, он погрузился в чтение и поэтому не видел, что делала барменша. Впрочем, если бы он не читал газету, он этого тоже не видел бы, потому что их разделяла стойка бара, и, кроме того, женщина повернулась к нему спиной. Она засыпала в кофейный автомат порцию зерен, перемолола их, нажала кнопку парогенератора. В чашку полилась тонкая струйка ароматного напитка. Бросив через плечо настороженный взгляд, барменша достала из кармана крошечный пузырек синего стекла. Отвинтив колпачок, она капнула в чашку кофе каплю бесцветной жидкости и торопливо спрятала синий пузырек. Затем она поставила чашку на поднос, туда же пристроила тарелочку с марципановым рогаликом, положила на блюдце несколько кусочков лимона и фирменный пакетик с сахаром. Осторожно перешагнув через неподвижное тело Светы, женщина вышла из-за стойки, подошла к столику Волопасова и выставила перед ним содержимое подноса. Волопасов невнятно поблагодарил ее и отложил газету. Женщина вернулась за стойку и бросила быстрый взгляд на часы. Яд, который она влила в кофе Волопасова, убивал человека приблизительно за 2 минуты. Впрочем, кофе мог еще ускорить его действие. Барменша хотела удостовериться в успешном завершении операции и только после этого покинуть кофейню. Артемий Васильевич подвинул к себе чашку, высыпал в нее сахар и перемешал, затем положил сверху кусочек лимона. Он бросил взгляд в окно, исполосованное струями дождя, отломил кусочек рогалика и положил его в рот. Женщина из-за прилавка следила за каждым его движением. Он взял чашку, и тут из кармана пиджака донеслась совершенно неподходящая к сезону и настроению жизнерадостная мелодия «Утро красит нежным цветом». Волопасов поставил чашку и вытащил мобильный телефон. Звонил главный товаровед его фирмы Павел Сарделин. «Артемий Васильевич!» — говорил он задыхающимся от волнения голосом. «Только что поступило сообщение, что в Аргентине поднялись цены на природный каучук. Это непременно скажется на рынке ластиков и резинок для денег. Я предлагаю утроить закупки по этим позициям, пока рынок не покачнулся». «На Аргентине свет клином не сошелся», — возразил Волопасов. «Будем покупать ластики из Боливии». «Гениально!» — воскликнул товаровед. «У тебя все?» Волопасов отключился и снова потянулся к чашке. Он поднес ее к губам. Барменша снова бросила взгляд на часы. И в это мгновение с улицы донесся истошный вопль автомобильной сигнализации. «Моя машина!» — вскрикнул Волопасов. Порывистым движением поставил чашку на стол и бросился к дверям. Выглянув в дверной проем, Артемий Васильевич убедился, что его машина пребывает в добром здравии, и никто на нее не покушается, а сигнализация заработала от того, что в опасной близости от машины проехал огромный черный «Хаммер». Волопасов закрыл дверь и вернулся за стол. Барменша, нервно вытиравшая чистую чашку, снова взглянула на часы. Время неумолимо шло, а Волопасов был все еще жив. Более того, он так и не выпил свой кофе. Артемий Васильевич снова взял чашку. На этот раз, казалось, ему ничто не должно было помешать. Он уже поднес чашку к губам, и тут его взгляд упал на раскрытую газету. Точнее, на заголовок, которого он в первый момент не заметил. «Присуждение почетного звания «Бизнесмен года»» — Волопасов снова отставил чашку с остывшим кофе и вцепился в газету. «Вчера во дворце графов Московско-Петроградских, что на набережной Екатерининского канала, прошла ежегодная церемония вручения почетных званий «Бизнесмен года». Звание вручалось в 10 номинациях. Артемий Васильевич торопливо пробежал несколько строчек, где перечислялись ничуть не интересующие его номинации. «Лучший бизнесмен в топливно-энергетическом секторе, в торговле продуктами питания, бытовой техникой, строительными материалами, похоронными принадлежностями». Наконец он дошел до самого главного, до торговли канцелярскими товарами. И тут его ждал страшный, неожиданный удар. «В данной номинации почетное звание «Бизнесмен года», а также памятный знак и диплом вручены господину Заржавейскому, владельцу сети канцелярских магазинов «Счастливый карандаш». «Заржавейский! Бизнесмен года!» — завопил Артемий Васильевич. Резко поставил чашку на стол, отчего кофе едва не выплеснулся на столешницу. «Это ничтожество! Это пустое место! Этот, не побоюсь этого слова, баран! Да он не отличит степлера от блистера! Он не отличит дракола от скоросшивателя! Его нельзя на пушечный выстрел подпускать канцтоваром!» Фальшивая барменша выронила чашку из рук. Чашка ударилась о кафельный пол и с жалобным звоном раскололась на куски. «Что это у меня с нервами?» — подумала она, собирая осколки. «Для моей работы выдержка и невозмутимость — самые главные качества. Неужели это возраст сказывается?» «Нет, я просто утомилась. Вот закончу эту операцию и в отпуск на море». Наклонившись, она увидела, что бесчувственная барменша начала подавать первые признаки жизни. Еще несколько минут, и она придет в себя. Она выпрямилась и снова уставилась на Волопасова. Он дочитал заметку и снова потянулся к кофейной чашке. Однако на этот раз даже не поднес ее ко рту. Вместо этого он повернулся к женщине за стойкой и раздраженно проговорил. «Что вы мне подали?» «Как что?» «Кофе по-американски, как вы просили. — отозвалась она, стараясь держать себя в руках. — Но он же совсем холодный. — Ты бы еще полчаса подождал, — подумала барменша. Вслух же она самым миролюбивым тоном произнесла. — Если хотите, я вам сварю еще одну чашку. — Да уж, пожалуйста! — сварливо проворчал Волопасов. — Минуточку. Она снова повернулась спиной к клиенту, поставила на поддон кофемашины чистую чашку, опасливо взглянула на лежащую ног официантку. Светлана пошевелилась и негромко застонала. — Что там у вас? Кошка? — неприязненно осведомился Артемий Васильевич. — Да, кошечка, — отозвалась барменша, включая радио, чтобы заглушить стоны официантки. Чашка кофею очень уместно завыла из динамика. — Отстань, Мурочка, — громко проговорила женщина, — я тебя уже кормила. — Безобразие, — проскрипел Волопасов. — Ну разве можно держать кошек в учреждениях общественного питания? Животные распространяют всевозможные болезни. Здесь нужно держать комнатные растения, лучше всего азалии. — Вот зануда! — прошипела женщина за стойкой и потянулась за синим флакончиком. В данный момент она испытывала то редкое чувство, которое называется соединением приятного с полезным. Волопасов, ликвидацию которого ей заказали и должны были оплатить, вызывал у киллерши такое раздражение, что она готова была убить его бесплатно. Она достала флакончик, отвинтила колпачок, и в это время дверь кофейни широко распахнулась. — Где этот козел? — проревел возникший на пороге здоровенный тип в блестящем от дождя кожаном плаще. — В чем дело? Женщина поспешно спрятала флакончик с ядом и повернулась к вошедшему. — А тебя бабка не спрашивает! — огрызнулся тот, войдя внутрь и развернувшись всем корпусом в сторону Волопасова.